прилепившийся к Богу, непременно и как бы естественно любит и ближнего, потому что ближний есть образ Божий, а если христианин, то и чадо его, члены Иисуса Христа, Бога-человека, и собственный член его. За нее смы друг другу удове, уди есмы тело его от плоти его и от костей его. А ко всему земному, к пище и питью, и сласти, к красоте земной, к одежде, славе, боголюбец равнодушен, ибо не может служить двум господам, ибо сердце его прилепко Господу, поглощено им, любовью к нему, и в Господе для него как бы исчезает все земное, вся прелесть мирская, даже исчезает собственное сердце его, ветхое, греховное, страстное, сливаясь с Богом в один дух. Исчези, сердце мое, прилепляйся к Господеве, един дух есть с Господем, потому что в Боге он просвещается и видит истинную цену всех вещей, земных и небесных, в особенности видит суетность, тщету всего земного, истинность, безмерное превосходство, вечность благ духовных. Он находит в Боге и очищение грехов, и свойственную нашему духу, но утраченную святость, мир, легкость, истинную свободу, радость в Дусе Святе. Он находит в Боге и свойственную себе пищу и питье духовное, сладость духовную и одеяние духовное светлое, приукрашенное, белое, как снег, и красоту неизреченную, которую он вечно восхищаться будет, и свет неприступный, которым вечно будет осияваться, и соответственное душе жилище, равно как и сам будет жилищем обители Святые Троицы.